Всегда не очень быстро соображавший Заир ненадолго задумался. Потом на его толстых губах появилась неприятная улыбка. «В твоих словах, негодная, есть смысл. Во-первых, я действительно справедливый и честный человек, каким и подобает быть кадию. Во-вторых, я уверен, что мы с тобой вполне можем договориться. Правда, у меня нет времени ждать награды от Аллаха, но ты сама, Эли, сможешь вознаградить меня по заслугам». Его маленькие глазки похотливо забегали по изящной девичьей фигуре. Заметив этот откровенный взгляд, Эльнара, никогда не считавшая толстого ленивого увольня, над которым посмеивались все окрестные девушки за мужчину, усмехнулась. «Поскольку единственная ценная вещь, что у меня есть, вот это жемчужное ожерелье, которое ты, разумеется, не получишь, тебе придется, братец, набраться терпения в ожидании награды свыше. Хотя, если подумать, ты того не стоишь. Я вообще не знаю, чего ты в этой жизни стоишь». Эля откровенно насмехалась над Заиром, уже мысленно раздевавшего красавицу. «Сегодня у тебя будет возможность узнать это», — угрожающим тоном произнес толстяк. После этого добавил, буравя девушку неприятным цепким взглядом. «Скоро тебя выдадут замуж за 50-летнего Кушпуна, у которого уже есть 3 жены. Сама понимаешь, у него не хватит ни времени, ни сил сделать тебя по-настоящему счастливой. А ведь ты, Эли, как всякая другая девушка, мечтаешь о счастье, хочешь, чтобы твоя первая брачная ночь запомнилась тебе на всю жизнь. А вот я могу сделать тебя счастливой, доставив удовольствие, которым ты будешь вспоминать долгие годы. И вообще, Эли, ты должна гордиться тем, что на тебя обратил внимание такой молодой и крепкий мужчина, как я». Приняв промелькнувшее в глазах девушки удивление по поводу подобной самонадеянности за испуг, он поспешно сказал: «Не бойся, глупая, я научу тебя, что делать, чтобы твой будущий муж не догадался, что ты потеряла девственность. Поверь, в этом нет ничего сложного. Я знаю один древний, очень надежный способ. Думаешь, мне моя голова недорога? Еще как, так что можешь положиться на меня, я не подведу. Однако сколько можно говорить, пора бы и делом заняться». Устав от непривычно долгой речи, сын Айша Биби смахнул выступившие на лбу капельки пота и нетерпеливо протянул руки к манившему его вырезу, под которым скрывалась округлая грудь. Возмущенная его самодовольством и грязными намерениями, Эльнара громко вскрикнула: «Ты хочешь надругаться надо мной, подлый негодяй? Знаю, у тебя ничего не выйдет. Да я лучше умру, чем уступлю твоим мерзким домогательствам, или же убью тебя». От ее громкого голоса проснулся спавший у калитки пес. Услышав его лай, забрехали собаки с окрестных дворов. Испугавшись шума, Заир попытался потной рукой прикрыть рот девушки. Сопротивляющаяся изо всех сил, Эля потеряла равновесие и упала, а в следующее мгновение на нее всей своей массой обрушился сластолюбивый толстяк. Обрадованный подобным поворотом, Заир жадно зашарил руками по легкому платью, прикрывавшему искушавшую его плоть. В какой-то момент Эльнаре удалось высвободить одну руку. Она хотела вонзить свои тонкие пальчики в глаза насильнику, но промахнулась и случайно задела стоявшую на полу лампу. Светильник перевернулся и погас, неравная борьба продолжилась в темноте. Задыхаясь под тяжелым телом, девушка не имела даже возможности закричать, позвать на помощь. Зато заговорил Заир: «Ну-ну, красавица, дергайся, дергайся, мне это начинает нравиться. Когда ты шевелишься, я лучше чувствую твое горячее гибкое тело и еще больше возбуждаюсь. Было бы гораздо хуже, если бы ты лежала, как бесчувственное бревно, которому и прикасаться противно. А так я могу думать, что ты хочешь меня. Да-да, я даже немного приподнимусь над тобой, чтобы ты еще сильнее извивалась. Какая же ты горячая женщина, Эли. Жаль, что я раньше этого не знал. А теперь тебя отдадут старому глухому Кушпуну, и останутся мне одни воспоминания о нашей жаркой ночке. Теперь своей лаской и нежностью ты должна возместить мне все, что я не успел получить от тебя раньше. Тебя ведь наверняка учили в твоей школе красоты, что женщина обязана прежде всего стремиться к тому, чтобы заслужить любовь мужчины, властителя всех ее дум и вершителя ее судьбы. Так что постарайся мне понравиться». Решив, что хватит ему заигрывать и церемониться, толстяк резко рванул за ворот девичьего платья. Тонкая ткань легко поддалась, обнажив маленькую очень упругую грудь. Жадные потные руки насильника нетерпеливо разорвали платье до самого пояса, ухватились за нежные соски, вытягивая их вперед и безжалостно теребя, словно они являлись не частью живого организма, а, к примеру, были маленькими забавными кисточками, что украшали обычные уборы архотских модниц. Эльнара застонала от боли, а возбудившийся от звука ее голоса Заир поспешно припал своими толстыми влажными губами к двум чудесным устремленным ввысь холмикам, благородная белизна которых ласкала взор даже в темноте. Толстяк мычал от наслаждения, временами пуская в ход свои крепкие зубы, а его похотливые руки терзали волнующую тонкую девичью спину, опускаясь все ниже и ниже. Девушка изворачивалась как могла, но каждое ее порывистое движение только усиливало похоть насильника, возомнившего себя покорителем женских сердец. Между тем широкая мужская ладонь коснулась упругих ягодиц, тотчас напряженно сжавшихся от непрошенного вторжения. Гладкая чувствительная кожа этих головокружительных выпуклостей разбудила в Заире неистового самца. Задрав мешавший ему подол чуть ли не до самой талии, он устремился к заветной щели, одной рукой поспешно спуская с себя штаны, а другой грубо раздвигая стройные ножки своей бедной жертвы. Эля отчаянно вскрикнула, ощутив на своем бедре его горячий твердый член, безостенчиво и быстро тершийся о нежную девичью кожу. Это, по-видимому, доставляло его обладателю дополнительное удовольствие, которое он хотел продлить, прежде чем ввести ствол во влагалище, находившееся от него теперь так близко. Можно было не торопить приятное событие превращения невинной девушки в женщину. В божью тварь, призванную удовлетворять любое пожелание мужчины, жалкую суку, обязанную приползать на коленях к мужским стопам по первому же окрику в ее адрес, поганую подстилку, способную лишь раздвигать ноги да извиваться в нетерпеливых содроганиях под благородной тяжестью тела своего господина, которому нужно еще подумать, а стоит ли она такого счастья.